Алло. Ну говори, что надо, алло. Бля, сука. Алло. А? Ты куда звонил? А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Я сейчас выйду, найду тебя, блядь, я тебе буду трахать. Дурень ты ебаный-то, блядь. Я вот скажу своим сыновьям, блядь, тебе, чтоб повесили. Ты нахуй, гандон ебаный. Ты куда звонил? Вашего Аллаха, блядь, это русский бог ебет в жопу. Да пидорас ты, блядь! Вашего Аллаха, твоего, Аллаха, блядь, гоновить надо в это, блядь, в лагере. Алло. Алло. Слушаю. Здравствуйте. Здрасте. Наркотиком пахнет, да? Так, что надо? Че, у тебя наркотики кончились, да? Заказано. Слушаю. Ну, блядь, будешь плакать у меня, ёб твою мать, блядь, сука. Ты куда звонишь? А тебе покой. На номер посмотри. А? Я слушаю. Давай, давай, звони. Эх ты, старый дурак, блядь, я сегодня приду, тебя задавлю, блядь, дурака. Понял ты, нет? Козёл, куда ты звонишь? Напился? Да нет, тебе телефон, а ты что, этот хулиганец? И больше не звони ты, сам звонишь, дурак. Кто ты такой? А? Да. Алло? Да-да. Ты на Дякино живешь, да? Чего? На Дякино. Женщина, вы куда звоните вообще? Слушай, ты хуеплет. Ты скажи сначала, где ты живешь. Ебанутые люди. Иди нахуй. Я к вам приду сейчас. Ой, что это, ебнулся, что ли? Бабушка, вы, блядь, сначала набирайте правильный вам номер, а потом звоните, кому вам надо, блядь. Ты, придурки, не надоело вам хуйню гнать, а? Не хуйнёй всякой обзывайте неизвестных вам людей. Ой, что это, вам ебнулся, понятно что это или нет? Я понимаю, что вы в возрасте, но нельзя звонить просто так чужим людям и оскорблять их. Хуй соси. Ты тоже, ебать. Козёл, язык вонючий. Не онемел к старости лет. Гандон штопанный, 500 рублей давай мне. Алло. Сейчас приеду, сделаю кол тебе в пизду. Ты на Дякино живешь, да? У вас что, с головой так все не очень плохо, да? Коза мичуринская. Тебе что принесет завтра? Алло. Алло. Да, алло. А кто это? А кого нужно? А как тебя звать-то, а? Не скажу. Военная тайна. Я ведь тебя через ЗАГ отделаю. Но я тебе тоже через вперед. Нет уж, не беспокойся уж, не пожалеешь 15 сантиметров. Но я тебе 20. Я тебе говорю, что я тебе... Вы как бы вмазал бы через пердило. Чё надо-то? Чего смеётся? Чё а? Надо? Горячком вставай, я тебя отдрючу. Шишка, блядь, заебись. Как захуячу тебе, так забежишь. Дебил, блядь. С дурдом, что ли, сорвался? А я люблю, чтобы через... Алло. Алло. Да. Давай поговорим. С кем поговорить-то? Я 35 лет отслужил в авиации. Ну с генералом что? Говоришь. Но не понял, с кем говорить-то? Кто, представься. А я генерал. Но я маршал. Я генеральный всей России. что надо-то? Я, по-моему, с дураком говорю. Да я от дурака и слышу. Тебя по команде Смирно поставить, что ли? Поставь. Сейчас сейчас, подожди, я сейчас на почту позвоню, откуда знаю, звонит, уже знаю. Ну вот что? Я тебе поставлю. Я, наверное, уже родину защищал, а ты еще пешком под стол ходил. А, что надо-то? Придурок! Балдец, да придурок-то и слышь я от придурка-то. Это золотые слова, но только относятся к вам. Да не знаю, к кому это относится. А вообще-то ты подонок. А ты мразь. Позывной придурок. А ты что, дебил? Ну, придурок был, ты придурком и останешься. Часто бывал по службе в Ахе, на Крыльоне. Да что тебе нужен-то, ебит твою? Тебя по команде Смирно поставить, что ли? Поставь. Смирно. Что надо-то, объясни. А я посоветую вам, подойдите к стенке и головой пару раз стукните. Ты сумасшедший в дом, что ли, сорвался? Да. Ну, понятно. Только вот жаль, что мало таких вот, которые... Алло. Это трахаешься, что ли? Не понял. Трахаешься, что ли? А? Не понял. Тебя через жопку делают. Аляхи хорошие у тебя. Подержаться можно? А? Подержись. Продираблю тебя, заебись. Подержись. Я тебя через задок задвину, и хорошо. Я тебе говорю, мне шишка, блядь, заебись. И как захуячу тебе, так... Забежишь. Да это сумасшедший дом отправлю. Сейчас вставай рачком, убирайся, я тебе замажу, ладно? В сумасшедшем доме ты? Ты вот приезжай, я тебя отдрючу, да как следует. Но куда приехать-то? Давай сейчас приеду. Такого удовольствия не испытывал. Ну, и приеду, сейчас испытаю. Я куда? Живу мне. А? Куда приехать-то? Адрес. Мне понравилось, сейчас адрес приеду. Говорить. А вот потом скажу я тебе адрес-то. Давай. Нет, сначала... не. Слышь, сказать адрес. Сначала... Подрючимся, потом и скажу адрес. Ну, давай, говори адрес-то. Ну, нельзя адрес говорить. Я тебе, рачком тебя поставлю и захерачу. Электросеть. Алло. Да, я вас слушаю. Ты чем занимаешься сейчас? Как чем занимаюсь? Нет, чем сейчас занимаешься? А кто звонит-то и куда звонит-то? Бакулин. Ну и? Поняли, нет? Нет, не понял. Вот я тебе и говорю, дятел хуевый. Я вас слушал, хотели. Ты где был 19 августа 91 года? А? Я не знаю, где я был. Не надо было 19 августа 91 года пьянствовать. Не знаю. И была бы советская власть, а вы ее пропили. Да? Козел, ты понял, нет? Не понял я. Я а Ленин как сказал? Посмотрю по телефону, кто это звонит, потом поговорим по-трезвому. А зачем? Ну, вот а я тебе говорю. Ты такой наивный, блядь, я не могу понять тебя. Козел, понял, старый? Электросеть. Тебя на рею надо, понял? Нарею. Не мешать работать, что вы звоните, бестолковитесь? Не широко ли шагаешь, а? Широко, широко, что хотели? Что-то на мачте. Что? Знаешь, это Рея? Там вот есть работать. Такая, конец мачты, Рея. Алло? Алло? Кто это? Тебе там дурдом и делать, нечем заниматься, да? Чего? Эй, придурки, не надоело вам хуйню гнать, а? Алло? Да? Сейчас приеду, сделаю укол тебе в пизду, чтоб ты не болтал. Ибгиджик. Иди собирай, дурман! Слушай, ты хуеплет, коза мичуринская. Ой, не знаешь, что тебе делать нечего? Дура старая, язык отрублю топором своим. Чего? Я сейчас к вам приду, потом ты поедешь ко мне в участок. В участок сейчас я приду, а потом поедешь со мной в участок. Тебе что принести завтра? Тебе что принести-то? Что тебе принести-то, Зурю? Ой, ой, ой. Ой, что это, ёбнулся, что ли? Ты что, ёбнулась, что ли? Сейчас приду, укол сделаю, сейчас, подожди. Иди занимайся делом, а не бездельем. Ты скажи сначала, где ты живешь? Надякина, что принеси-то? Ты Надякина живешь, да? Ладно болтать. Очухайся, Иванова, день. Алло! Алло! Алло! Чего тебе надо? Отстань от нас! Иванов день запомни, 7 июля всегда числовой. Чё, ёбнулась? Да, да, да. Вот шмага, ты. Ой, болтушка. А ты кто? Иванов день 7 июля, запомни. Пошла ты нафиг, поняла? Еще раз позвонишь? Я завтра к Татьяне Федоровне приду. Велишка. У нас водит через дорогу милиционер. Она у нас главная. Поняла? Ну так. Вот так. Еще раз тебе... только позвонишь, учти. Все тебе водогом надо. Все твои деньги будут у ее. А ничего? Заткнись. Да и тебя тоже. Ты ведь сломала телефона, дура. А ты кто? Иди пили дрова. Сама иди пили. Дрова колешь или пилишь? Полудурочная. Так что? А что? Надо с тебя драть надо. Ой! Из Калашникова. Я сейчас позвоню вон дворецкому, так он даст наркотики. Звони! Наркомания! А ты кто? А ты кто? Достаешься? Баламутишь, баламутка. Сама ты баламутка! Так что? Давай иди, Колидорова! Я сейчас Галине Леонидовне позвоню Петрушевой! Она у нас старшая выбрана! А над чего? Над всей Лашборовицей! Поняла? Так что? Вот так, хуйно! Заткнись! А чего? Ничего, мочало! Ага, мочало! Вот так. Чего ты в карты играешь? Пошла ты нафиг, поняла? Сейчас приеду, сделаю укол тебе в пизду, чтоб ты не болтал. И в гидзик. Ой! Сейчас приеду, я вас всех там разъебу. Дай мне номер телефона, я Галине Леонидовне внесу. Поняла? О, что будет? А вас там, дураков, накололи, вы придурки. Я завтра дворец этому Курочкину Ваське скажу. Ой, что это, ёбнулся, что ли? Сама ты ёбнутая, блядь, полудурная. Поедешь со мной в участок. Ага. Тебе, блядь, пизду на труд там. Ой, ага. А мне Татьяна-то Фёдоровна родная. Ваши эти охранники дают вам вот телефон. Так. Ага. А охранника вашего выгонят нахуй, чтобы он не разрешал вам звонить. Да. Блядь, завтра я на почту пойду к Наташке Курочкиной. Так и знай. Все твои звоночки будут у её. Хуй соси. Завтра главврачу позвоню вашему. Ой, звони. Она устроит вам там пропиздон. Ага. Как бы тебя не устроили. Иди сделай укол, если звони. Ты больная. Тебе звони. Там дурдом не делать, нечем заниматься, ага. Да? Я в понедельник пойду к этой, к Наташке Курочкиной. И Ваське скажу Курочкину. Поняла? Пойди, тебе сделают укол. Ой, ага, напугала, укол. Ну, блядь, дураки, а? Ну, дураки. Сама дура. Не вылечит вас никак. Поняла? Дураков. Еще позвонишь, так и звай. Поняла? О, что будет? Ага. Тебе будет. Тебе, блядь, пизду на труд там. Ой, ага. Коза мичуринская. А не пошла ли ты знаешь куда? Под нога тебе. Да подожди. Пошла ты туда. Да говоришь, что я у тебя все деньги с пенсии заберу. И он там... Которые провода делают. Поняла? Сколько пенсию-то огребаешь? Ой, ага. Не работаешь, ни дела не работаешь. А тебе какое дело? Пенсионерка херова. Подожди, мам. А тебе какое дело? А чего? Ничего. А ничего? А чего? Ничего, мочало. И положь трубку. Я сижу тебе... Хожу, а тебе вот держат там, дуру. Ага! А вас там, дураков, накололи, вы придурки. А ты кто? Ты за дверями спрятанная. Еще одно слово! И так и знай! Поняла? Никто тебя не слушает. Я не побоюсь! Никто скоро тебя не слушает, телефон скоро лежит сюда, на столе. Скоро сюда кое-кто приедет. Ага. Тебе что принесет? Твои денежки забирать будут. Тебе что принесет завтра? Тебе что принесет-то? Ага. Покурить или выпить? Че, ёбнулась? Что тебе принесет-то, дурью? Ничего. Пивко, коньячок. Я сказала еще раз только одно слово, ага. И познакомишься, ага. С ГЖП. Ой, как хорошо-то, а? Отгадай, это чего такое? А тебе за яйца повесим. Ага. А тебя пизду вырежут. Придурок. Придурок. Сама придурок. Ты козел, козел, козел. Обзывайся, обзывайся. Дура старая. Обзывайся. Ага. Положок. Завтра я Гену Гончарову расскажу, на ком по всей Воробьевице расскажет и по всей Бохме. Вот так. Протрезвись. Алло. Алло. Алло. Это кто? Привет. Это кто? Евгений Александрович. Это, короче, дедушки вроде. Дедушку? А, сейчас. Алло. Алло. Да, да. Привет. Привет. Ты как у тебя все хорошо? А кто это разговаривает со мной? Я Сергей Николаевич. А вы куда звоните? Я работаю на мэра города. Вы мэр города? Ну, а вы куда звоните? Да. Кому вы звоните? Ну, мне бабло есть, мне сразу вот, когда надо, все. Нет, ну вы кому звоните, вот вы скажите. Назовите фамилию, кому вы звоните? Я мужчина, звоню тебе. Кому мне-то? А то вы знаете, с кем вы разговариваете? А зачем тебе? Тебе это надо? А как? Ну я не знаю, я с кем разговариваю. Ты как там? Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичный и все. Давай. Вам что, больше поговорить не о чем? Да. Да, ну позвоните в другое место, кто хочет с вами разговаривать. Лянь, ты что, труса же рву. Да. Алло. Да, да. А, хуесос пришел, блядь. Ты, блядь, замолчи. Или я тебе сейчас быстро приходую, понял? Да. Я тебе сейчас быстро приходую. Охуел, обожрался. И не звони больше. Ой. Отдай девочке трубочку. Я с ней сейчас хочу поговорить. Я тебе дам, я подполковник милиции, тварь. Замолчи. Отдай трубочку девочке. Прекрати. А я тебе беру, я тебе 50 рублей. Я трубку не положил. Очень дядя сказал. Ах, надо, ничего еще не сказал. Я бы сказал, прекрати. Старый пенек, блядь. Ну, это какой-то междугородий. Куча междугородий? Да. Что такое? Ну, может, это вы как ее таким девочкам брали, как прикалываете, кинозиля. И один раз он был дал номер. Я такая кинозира. Я думала, что со мной только, ну ты бог знает. А я всего лишь одну цифру. Я говорю, вдруг какой-то детский, как, здравствуйте, а Волки, он какого? Я такая, ну, мальчика не было, вы попросите поговорить. Футбола никакого нет, я говорю, вы что там, прикалываете, что ли? Потом еще раз позвонили, я ему такие типа, ну, блин, это же, ну, нам дала мальчик номер, чтобы мы ему позвонили. А ты кто такая? Это какой? И, ну, как мы его друзья, потому что не я дозвонила, и там еще кто звонит, а я. И он говорит, я не знаю никакого Вова, что, в общем, звоните. Потом уже те такие реальности, то есть, ну, еще мы с тобой пошли, мы потом ему перезвонили. Что отстать от меня? Пожалуйста, дедушка, прости, пожалуйста, не хотели вы меня рубить по кольцу. Ладно, нет. Он не знал вообще, вот он. Да ты не удивляйся, когда я была маленькая, помните, я ему чей звонила? Вот ты уже не маленький. А мы росли, у нас ничего не телефонов не было, ничего не было. Лет наступает, мимо босиком, да, с сентября месяца. Дождь пройдет, вода теплая, лужа. И бегаем по этой по воде, по теплому. Вот, так вот. Жили. И там телефон.